Глава 64. Когда Ланкао схватил свою жертву, почти потерявшую сознание, он заметил, как на террасе мелькнула чья-то тень, а затем почувствовал болезненный толчок. Ноги подкосились, и он перелетел через край бассейна. «Черт бы тебя побрал, Герхард! Придурок ты бестолковый! Ты за это получишь!» Вздыхал Ланкао, хватаясь за лестницу. С него лилась вода. Лишь когда он с неприкрытым раздражением отжал воду, он сообразил, что произошло. Просто смехотворная ошибка. Герхард услышал, что он собирается сделать с Петрой. В ту же секунду он вспомнил про пистолет, оставленный на столе. Но было уже поздно. За спиной его жертвы, тот опустился на колени и едва осознавал, что происходит, словно соляной столб, стоял Герхард Пойкерт и направлял на него пистолет. «Что такое, Герхард?» — спросил Ланкао, примирительно разводя руками. «Мы больше не друзья?» Оставляя темные и нечеткие следы, он подошел поближе к высокому мужчине. «Это все из-за того, что я про Петру сказал? Ну, я прошу прощения!» Ланкао смотрел ему в глаза. Взгляд Герхарда пылал ненавистью. Ланкао стал прикидывать, как ему поступить. «Это же просто шутка! А ты что подумал? Надо же, чтобы этот козел фон дер Лейен завизжал! Ты ведь понимаешь!» Еще один шаг, а потом он ударит. «Петра хорошая!» Едва эти слова прозвучали, Герхард заорал. От леденящего вопля, крича, стали взлетать птицы. Ланкао застыл. Еще не утихло эхо полного ненависти крика, но все уже было ясно. Герхард Пойкерт не подпустит его ближе. Лицо побагровело, губы искривились, обнажив все зубы. Сделав пару шагов назад, Ланкао чуть не поскользнулся в луже, которую сам же и оставил. Он вытянул руки и, делая большой крюк, стал пятиться к дверям в гостиную. Стоявший напротив него человек не пошевелился. Тяжело дыша, он наблюдал за неловкой попыткой отступить. Добравшись до гостиной, он тут же развернулся и бросился в подсобку. Едва его рука легла на рубильник, его догнал преследователь, ровно как он и надеялся. «Отдай мне пистолет, Герхард, или я рубильник включу!» Он согнул палец. «И ты Петру никогда больше не увидишь! Оно того стоит!» «Я слышал, что ты сказал!» Лицо у Герхарда подрагивало. «Ты все равно включишь!» Он прижал пистолет к его виску. Вокруг дула появились кровоподтеки. «Ерунда, Герхард! Ты не совсем здоров и не понимаешь разницы между реальностью и фантазиями!» Из мелких пор на лице Ланкао струился пот. Разительный контраст с тем, как спокойно он говорил. Казалось, у него слабеют легкие. Герхард медленно протянул руку к руке Ланкао, так и лежавшей на рубильнике. «Не трогай меня, или я нажму!» — произнес Ланкао, не сводя глаз с протянутой руки. Когда жилистая, тощая рука наконец накрыла его руку, Ланкао перестал сопротивляться. Взгляд у Герхарда Пойкерта был спокойный, внимательный, ледяной. Ланкао сжался, когда Герхард Пойкерт опустил рубильник. В сарае раздался грохот. Он сопровождался вспышкой фонаря во дворе. Ланкао не разобрал, услышал ли он крик. Судя по характерному гулу, пресс для винограда начал вращаться. В следующие минуты Ланкао беспрекословно подчинялся приказам Герхарда Пойкерта. Он молился о том, чтобы сумасшедший не задел пальцем предохранитель пистолета, пока целится в него. При каждом вздохе он думал, как убежать от сумасшедшего, держащего его на мушке. По требованию Пойкерта он притащил фон дер Лейена к рыдающей женщине. Тем временем он пытался вспомнить, где могло быть охотничье ружье, похожее на игрушечное, которое его жена прятала на протяжении многих лет. В ту секунду, когда он проходил мимо трофеев и экзотического оружия, висевшего за спиной у связанной женщины, он подумал, может, стоит рискнуть жизнью и попытаться им завладеть? Но Герхард Пойкерт даже не дал ему такого шанса. «Сядь за стол!» — сказал Пойкерт, когда он выполнил его приказ. В комнате не раздавалось ни звука. На полу сидел сгорбленный, моргающий Арно фон дер Лейен, и пытался улыбаться жене. Ланкао с раздражением отметил, что его все больше восхищает холодная отстраненность Пойкерта. В то же время ему самому приходилось сдерживать закипающий гнев. «Убери ноги под стол!» — скомандовал Герхард Пойкерт, даже не глядя на него. «И стул придвинь!» У Ланкао поползли вниз уголки рта. Его жирное брюхо уперлось в резной край дубового столика. Идиот копался в секретере его жены. «Писать здесь будешь!» Пойкерт швырнул на стол перед ним листок бумаги в линейку. «Ты не понимаешь, что творишь, Герхард!» Перед глазами Ланкао маячил чистый лист бумаги. «Может, я лучше тебя обратно в больницу отвезу? Ты сам подумай. Если бы не эти двое, ничего бы не случилось. Я-то не виноват!» Выругавшись, он поднял взгляд на Герхарда. «Если бы не эти двое, у вас с Петрой все было бы хорошо, а с Крёнером и Штихом ничего бы не случилось, разве нет?» Герхард швырнул ему шариковую ручку англичанки. Она валялась на полу у ног Герхарда. «Лучше этих двоих пристрели!» Ланкау кивнул в сторону связанных. «Ну же, нам от них одни беды! Что тут такого? Ты же можешь! Я же знаю, герштандартенфюрер Пойкерт! Тебе же все равно никто ничего не сделает! Что тут вообще сделаешь? Обещаю, ты вернешься в больницу, все будет как раньше. Опять станешь Эрихом Блуменфельдом. Подумай, Герхард, мы ведь за тобой ухаживали. Разве ты не помнишь?» Рука Пойкерта спокойно держала пистолет. Он чуть наклонил голову и нахмурился. «Помню», — ответил он и подтолкнул бумагу к брюху Ланкао, навалившемуся на стол. «Может быть», — ответил широколицый, пытаясь подсчитать, сколько пуль осталось в магазине Сики и Кэнзю. «Мы жители Фрайбурга им Брайсгау», — медленно произнес Пойкерт. «Хорст Ланкау, штандартенфюрер подразделения горных стрелков, также известный как Алекс Фабер. Петер Штих, оберштурмбанфюрер вермахта и специальных служб, также известный как Герман Мюллер. И Вильфрид Крёнер, оберштурмбанфюрер вермахта, также известный как Ханс Шмидт». «Не буду я ничего писать», — сказал Ланкао и отложил ручку. «Я твою жену убью, если не напишешь. Ну и мне-то что?» Ланкао поерзал на стуле. Массивный стол оказался тяжелее, чем он думал. Чтобы его швырнуть, нужна нечеловеческая сила. Он сделал глубокий вдох. «И сына тоже!» «Да?» Ланкао упрямо отшвырнул ручку подальше. Герхард долго его рассматривал. Рот исказила гримаса. «Крёнера и Штиха убил я!» Пойкерт не сводил взгляда со спокойно дышавшего Ланкао. Упрямство с лица ушло. «Штиха я убил током! И Андреа тоже! И знаешь что? Людьми они всегда были жалкими! Да в конце пахли не очень хорошо!» На мгновение он замолчал. В уголках рта засохла слюна. Он полез в карман и порылся там. Загремело что-то похожее на пузырек с таблетками. Взгляд Пойкерта на мгновение стал вялым. Ланкао наблюдал за ним. Казалось, у него ломка, как будто возникло непреодолимое желание выпить одну-две таблетки. «Тебе плохо, Герхард? Скажи мне, неужели я тебе не помогу?» Ненадолго повисла тишина. «И Крёнера я утопил», — произнес наконец Герхард и выпрямился. «Точно так же, как ты этого козла хотел утопить. Очень медленно!» «По-моему, ты врешь!» Ланкау было не все равно, и тем не менее он беспечно откинулся на спинку стула, насколько позволяла неудобная поза. Если он одновременно поднимет стол, он сможет выбраться. Тут он был уверен. «У меня были хорошие учителя!» На губах Ланкао будто от гордости заиграла улыбка. Но слова Герхарда Пойкерта были опасной правдой. «Что ты имеешь в виду?» ты и сам знаешь!» Вытерев уголки рта, Герхард сплюнул на пол. «Пить хочешь, Герхард? У меня в кладовой отличное рейнское вино есть. Будешь?» Облизав губы, Ланкао подмигнул. «Заткнись!» Тут же прозвучал ответ. Лежавший на полу человек издал неприятный звук. Его как будто тошнило. Ни Ланкао, ни Герхард на него не посмотрели. «Разве не помнишь, как вы развлекали друг друга рассказами, как убивали людей? Думаю, помнишь. Я во всяком случае помню, и мне вы тоже угрожали». «Чушь, мы тебе никогда не угрожали. Ну, может быть, очень много лет назад». Вид у Ланкао был извиняющийся. «Это все было до того, как мы поняли, что тебе можно доверять». «Да ты врешь!» — зашипел Пойкерт. Широкое лицо неустанно за ним наблюдало. Ланкао приготовился к рывку. До них добрался запах рвоты. Лежавший на полу мужчина застонал, еще раз рыгнул и попытался сесть. «Убей его, Джеймс!» — сдержанно произнес сутулившийся Брайан. Но объект его просьб был недосягаем. «Ты был хуже всех, Ланкао!» Сумасшедший буквально излучал презрение. «Помнишь, как ты заставлял меня пить кровь животных, которых ты приносил домой с охоты?» Кипя от ярости, Пойкерт шагнул в сторону. Ланкао помнил и приложил все усилия, чтобы не среагировать. Теперь Пойкерт стоял у него за спиной. «А собачья моча!» — вопил он. «Мое же дерьмо!» Ланкао заволновался, когда на лбу предательски выступили капли пота. Он до сих пор не сомневался, что сможет договориться с этим дурачком. В такой ситуации пот — иррациональный фактор, разоблачительный, а контролировать его невозможно. Осторожно подняв руку, он протер лоб рукавом. «Не помню, о чем ты говоришь. Наверное, это Штих. Он порой бывал тем еще мерзавцем». На мгновение человек, стоявший у него за спиной, умолк. А потом Пойкерт сильно ударил его кэндзю по затылку. Тут же раздался выстрел. Ланкао откинул голову назад, удивляясь, что он еще жив. Звенело в ушах. Он посмотрел в бок. Пуля прошла над головой Арна фон дер Лейена. Женщина молча плакала. Герхард Пойкерт удивленно смотрел на пистолет. Он не нажимал на спусковой крючок. «Я же говорил, поаккуратнее с пистолетом. Он может и просто так выстрелить». На лбу выступил холодный пот. Ланкао затряс головой. «Боишься его, Ланкао? Не надо!» От возбужденных криков Герхарда Пойкерта у Ланкао зазвенело в ушах. «Ты будешь умолять меня выстрелить? Я не забыл, что ты на террасе сказал». «Не забывай, Герхард, Петру ты убил, пресс для винограда ты включил». «А тебе придется еще хуже, если ты не напишешь то, что я продиктую. Помнишь, как вы меня пугали гидроксидом натрия? Шутили, что заставите меня его выпить». Ланкао повернулся всем телом, насколько смог. Снова выступил пот. Герхард развернулся и пошел к Арно фон дер Лейену. «Вставай!» — приказал он пьяному, лежавшему в луже собственной рвоты. «Не понимаю, что ты говоришь», — послышался тихий ответ с пола. «Говори по-английски, Джеймс. Поговори со мной». Герхард долго стоял и разглядывал лежавшее у его ног тело. Ланкао почувствовал, что дышать ему стало труднее. «Вставай!» — медленно сказал Пойкерт по-английски. Ланкао овладел страх. До него вдруг дошло, что он совершенно неверно оценил ситуацию и весь день принимал неправильные решения. Арно фон дер Лейен тут же поднял взгляд. Ланкао отметил, что Пойкерт по-прежнему злобно и холодно смотрит на связанного. Для него оставалось загадкой, есть ли у них что-то общее. «Джеймс!» — все твердил человек на полу. «Вставай!» В руке Пойкерт по-прежнему держал кэндзю. Дыхание у него было глубоким. Ланкао с беспокойством отметил его возбуждение. «Принесешь мне кое-что с кухни? Я тебе одну руку развяжу!» Сделав шаг в сторону, он стукнул Ланкао по спине. «Чтобы без фокусов мне, слышишь?» Хоть Ланкао и не сомневался, что Герхард приведет угрозу в исполнение, он решил не обращать внимания на предупреждение. Он покрепче ухватился за стол, напрягся изо всех сил. Арно фон дер Лейен с трудом встал на колени. Очевидно, он не понимал, что от него хочет Герхард Пойкерт. Раны в боку и на спине причиняли постоянную боль. Пойкерт и не думал ему помогать. Влажная спина Ланкао начала остывать. «Принесешь из кухонного шкафа гидроксид натрия. На нем написано «Эцмитель». И еще принесешь стакан воды, понял? И не пытайся ничего придумать. У тебя не получится». Арно фон дер Лейен встал на ноги и попытался выпрямиться. Измученный, он припал на один бок и снова посмотрел на бесчувственное лицо Пойкерта. «Может, если ты сделаешь то, что я велел, то тебя будет ждать более милосердная смерть», — сказал Пойкерт. «И эту женщину тоже». «Смерть?» — казалось, Арно фон дер Лейен пытался отогнать винные пары. «Джеймс, что ты такое говоришь?» «Да успокойся ты, пьянчуга», — услышал себя Ланкао. «Он же больной на всю голову!» Арно фон дер Лейен опустил лицо к груди Пойкерта. «Джеймс, да это же я, Брайан!» — молили мутные глаза. «Я за тобой приехал, послушай!» Пойкерт на него не реагировал. Вдруг фон дер Лейен выпрямился, раны открылись, и одежда покрылась темными пятнами. «Мы же друзья, Джеймс! Ты домой поедешь, в Кентербери! Петра тоже поедет, а?» Арно фон дер Лейен растерянно и ошалело помотал головой. Он тоже не понимал, что происходит. Пойкерт повернулся к Ланкао. «Он отказывается принести гидроксид натрия, который тебе предстоит выпить». «Понимаю». Ланкао ощутил, что насмешка в его голосе перекрывает отчаяние. Сейчас ему удалось очень удобно ухватиться за край стола. «Ты думаешь, у меня не получится его заставить?» «Неизвестно». «Ты там пишешь?» «Нет. А мне оно надо?» Герхард шагнул к женщине, оттолкнув фон дер Лейена. Когда он посмотрел на нее, она задрожала и неловко попыталась отодвинуться. От черных кругов у нее под глазами по лицу струились полосы. «Придется воспользоваться другими методами», — медленно сказал он. «Если ты мне не поможешь, я буду ее бить». «Гидроксид натрия?» — вяло спросил Арно фон дер Лейен. «Зачем?» Во время удара он вздрогнул, а женщина заплакала. «Все еще нет?» — спросил Пойкерт. Арно фон дер Лейен молча помотал головой и опять сжался, когда он ударил еще раз. «Делай, что он говорит, Брайан!» Вдруг яростно закричала она, брызгая слюной. От ее вопля у Ланкао кровь застыла в жилах. «Делай!» Фон дер Лейен перевел на нее взгляд. Повалившись на бок, она хватала ртом воздух. Пойкерт ударил ее в грудь. Арно фон дер Лейен медленно выпрямился. Ланкао старался не терять самообладание. С каждым вдохом пульсировала брюшная полость. Медленно нарастала боль. Стол всем весом опирался на его ладони и волосатые руки. Подняв взгляд, он увидел двоих. «Друга развязывать не собираешься?» — спросил он, поворачиваясь к Герхарту и сдержанно улыбаясь. «Посмотрим, удержит ли он хоть стакан». Голубые глаза Герхарта на секунду остановились на Ланкао. Держа пистолет в одной руке, узел на ремне он развязывал долго. Ланкау откинулся назад и выпрямился, чтобы все мышцы толкнули стол точно туда, где стояли Арно фон дер Лейен и Герхард Пойкерт. Когда он вскочил, держа на руках стол, эффект вышел ошеломительный. Пойкерт автоматически снял пистолет с предохранителя и выпустил двойную очередь. Но было уже поздно. Выстрелы принял на себя летящий стол. Под тяжестью массивного стола двое мужчин опрокинулись на спину и оказались на полу. Сики Кэнзю вылетел из руки Герхарда и приземлился в дверном проеме. Прежде чем мужчины начали освобождаться от тяжелого груза, Ланкао уже вскочил на ноги. Вопя от радости, он перепрыгнул через стол и схватил пистолет. В магазине осталось 3 пули. Он не собирался медлить, распоряжаясь ими. По одной на каждого. У собак еды будет вдоволь. Они столько и не сожрут. А потом его мир рухнул. Разом. «Хватит!» Больше ей и не пришлось ничего говорить. Перед ним стояла Петра. Выражение ее лица не оставляло сомнений. В руке она крепко держала пистолет. «Давай я, Герхард! Я знаю, где та бутылочка!» Решительно посмотрев на высокого мужчину, она вложила пистолет в его руку. Ланкау почувствовал, как усиливается боль в животе, а дышать становится все труднее. На этот раз его посадили за стол у самой стены. От потрясения связанная женщина, не переставая, мотала головой. Петра не смотрела ни на нее, ни на Арно фон дер Лейена, снова прижавшегося к ее ногам. «Не трогай эту женщину, Герхард! Я сделаю все, что нужно!» «Я же просил тебя не приходить сюда, пока все не кончится!» Лицо у Герхарда Пойкерта побелело. «Знаю, но будет так, как я сказала, Герхард!» Петра ушла на кухню. Через несколько секунд оттуда послышался хлопок. Так бывает, когда выравнивается давление. Ланкау перевел взгляд на плакат, висящий на стене. «Кордильера де ля Пас». Удаляющаяся от него сказочная страна. Мир увеличивался в размерах. Расстояние становилось непреодолимым. Схватив ручку, он начал писать. «Оберштурмбанфюрер Вермахта, также известный как Ханс Шмидт». Дописав предложение, он поднял глаза. «И все?» — упрямо спросил он. Герхард Пойкерт спокойно на него посмотрел и продиктовал остальное. «Я прошу прощения у своей семьи. Давление окружающих стало слишком сильным. По-другому было нельзя». Ланкау посмотрел на него, поднял брови и снова отложил ручку. Эти слова станут для него последними. Что бы он ни сделал, они отнимут у него жизнь. Закрыв глаза, он отдался на волю запаха молотого кофе, сухой земли и бриза, дующего из девственного леса. Вот он в тени деревьев в коке, до него доносятся звуки из домиков индейцев, воплощая собой реальность. И вот он снова ощутил, что ему давит на живот, в этот раз выше. Кожа похолодела. Он знал, что на гидроксид натрия у них не хватит смелости. «Сам пиши, придурок!» — крикнул он и открыл глаза, напрасно пытаясь оттолкнуть стул. Тут прогремел выстрел. Пуля глубоко вошла в балку у него над головой. Герхард Пойкерт не колебался ни секунды. Хорст Ланкау перевел взгляд на дверь, где со стаканом в руке стояла Петра. «Никто не поверит в самоубийство с помощью гидроксида натрия! Посмотрим!» Герхард повернулся к стоявшей в дверях женщине. «Давай, Петра!» Какое-то время Ланкау сидел тихо, поглаживая уголки рта. Лицо изрезали глубокие морщины. Стакан перешел в руку Герхарда. Ланкау сделал глубокий вдох, втягивая воздух через зубы. Потом взял ручку и стал писать. Отложил он ее с пустыми глазами. Герхард Пойкерт смотрел ему через плечо. На то, чтобы прочитать несколько предложений, у него ушло много времени. Потом Ланкау увидел, что он кивнул. «Довольно!» — прошипел Ланкау, измученный собственным весом и колотящимся сердцем. Когда Герхард прижал к его уху Кэнзю, он дернулся в сторону. «Свою часть я выполнил!» «Ты ведь думал, что улизнешь, псина!» — тихо произнес Герхард Пойкерт. «Помнишь, что ты раньше говорил? Интересно становится, когда жертва от страха лишается сил. Вот что ты говорил. Он крепче прижал оружие. Ланкао зажал ноздри, чтобы не чувствовать поднимающийся от стакана запах. «С чего мне это пить?» Ланкао почувствовал, как снова проступает пот. «Пристрели меня! Выпить это ты меня не заставишь!» «Тогда я это на тебя вылью!» Ланкао с ненавистью на него посмотрел и сделал глубокий вдох. Не было тошнотворного сильного запаха. Ланкао снова понюхал стакан. Петра стояла боком и смотрела в другую сторону. Ланкао откинул голову и расхохотался. Он уже не замечал в ухе холодной стали и ржал все громче. За его спиной снова расплакалась женщина. «Да, здорово! В стакане никакого гребаного гидроксида натрия нет! Ты не смогла, Петра?» На палача он смотрел ликующим взглядом. «Об этом вы тоже договорились, Герхард? Что же вы добавили в стакан? Соль для ванны?» Пока он хохотал, Герхард перевел взгляд на Петру. Та прикусила губу. «Ха!» Высунув язык, Ланкао дразня потянулся им к стакану. «Она не смогла, дорогой Герхард! Куколка на такое не способна!» В ту же секунду дуло пистолета убралось от его уха. Взгляд у Герхарда Пойкерта был мечущийся и нерешительный. Он бесцельно бродил по комнате. Наконец, он встретился взглядом с Петрой. «Не надо, Герхард!» Она умоляюще на него посмотрела. «Ради меня!» На секунду Герхард Пойкерт замер, озадаченно разглядывая стакан. А потом снова успокоился. «Так давай!» — приказал он. «Засунь туда язык!» Ланкао улыбнулся ему и самоуверенно потянулся к стакану. Дразнящий язык очень медленно двигался к поверхности жидкости. Когда он, наконец, с ней соприкоснулся, он автоматически дернулся. В то же мгновение Ланкао изменился в лице. «Что за черт?» — заорал он. Лицо стало багровым. Он дергал языком, а потом убрал его в рот и начал попеременно то плеваться, то сглатывать. В его плоть проникала боль. Обжигала рот. Стала выделяться слюна. Он застонал. Дыхание учащалось. Наконец у Герхарда медленно вырвался долго сдерживаемый смех. Глухой и низкий. Он сопровождал прерывистое дыхание Ланкао. Постепенно дышать ему становилось все труднее. «Ну что, она не посмела? Я уж чуть было не засомневался. Пить хочешь, Ланкао?» — вопил он. «В кладовой отличное рейнское вино есть. Разве ты не это хотел мне предложить? А может, предпочитаешь содержимое этого стакана выпить? Наверное, по-твоему, запах у него другой, не как обычно, зато действует, как говорят, отменно!»